Сандра, бедный и вместе с тем богач Сандра, твоя радостность, твоя легкость, с которыми ты принял огромный труд, взваленный на тебя мною, та простота, с которой ты подошел к задаче, которую я перед тобой поставил, то, что ты ни разу не отрицал те обстоятельства жизни, что вставали перед тобой, все это провело тебя в мудрости дальше, чем могли бы это сделать годы ученичества, если бы ты умничал и ждал, пока внутри тебя что-то созреет для активных дел среди людей тебе указанных. Я не могу пока открыть тебе твои счастливые кармы со всеми теми людьми, которыми ты сейчас окружен. Но я могу поздравить тебя, что последние сучки между тобой и Генри, между тобой и Амедеем ты сегодня вынул. Видишь ли, друг мой, множество людей ищет всю жизнь Бога и дел его, всю жизнь мечтает об учителе, о пути с ним и жизни подле него. А когда заботами невидимых тружеников неба подходит к тропе, на которой может встретить учителя, начинает отрицать ее, видя в ней прежде всего земную форму, а не вечность, куда по ней можно прийти. Выходит, что им важна была не весть, которая до них дошла, а муравей, что ее принес. Внимание их концентрируется на муравье и на собственном духовном умничанье, которое равносильно убожеству. В тебе нет мелочности. Ты видишь величие жизни во всех путях и формах, и теперь, когда ты полностью без слез, без отрицания, без слабости, принял свой урок разлуки, когда ты мужественно и верно начал трудиться с нами, ты выполнишь свою задачу раньше срока, и не пройдет еще 2 лет, как ты начнешь строить с нами общину. В твоих печалях, Сандра, не последнее место занимает Дженни. У тебя чешутся руки помочь ей. Но здесь ты должен призвать на помощь всю твою ученическую мне верность. Я запрещаю тебе входить в какие бы то ни было отношения с Дженни и со всей ее компанией. В данную минуту ни ты, ни Алиса, ни я, ни Ананда помочь ей не сможем. Я жду, что Дженни, не подозревающая, что мы уезжаем и увозим с собой Алису, непременно предпримет нападение и на тебя, и на Тендля, считая вас обоих совершеннейшими простофилями, и будет писать вам душераздирающие письма. Не верь ни одному слову. Дженни полна не скорби, а злобы. Не печаль разлуки, не мука отверженной, а зависть и терзание ревности разрывают ее. Дженни думает только о мести. Итак, мое вето любви лежит на тебе по отношению к Дженни. Иди теперь. Благодарю тебя за верную службу. Надеюсь, что отныне ты неизменно будешь все ближе, крепче и бесстрашнее идти за верностью моей. Флорентиец обнял юношу, проводил его до двери, у которой уже ждал мистер Тендель, чрезвычайно взволнованный. Флорентиец впустил его в кабинет и сказал Сандре: «Попроси Ананду не начинать, пока я не приду». «Ну что, мой бравый капитан?» «Ох, адмирал, я еще никогда не был в таком смятении», — ответил Тендель, тяжело опускаясь в кресло. «Мартин умер 30 минут назад. И этот вот ужасный пакет он просил передать тому человеку, которого обнаружил в вашем кабинете в тот день, когда залез сюда через окно. Я так и не мог добиться от него, кто же был этот человек». «Это был я», — сказал князь Сен-Жер. Тендель, нервы которого были натянуты до предела, вздрогнул от неожиданности. «Я понимаю, как вы должны быть расстроены, если столь долго пробыли с несчастным Мартином и несли в руках плод его многочисленных преступлений. Возьмите мою конфету, она подкрепит вас лучше всяких успокоительных капель». Тендель машинально взял в рот конфету, он не мог собрать свои мысли и не знал, с чего начинать. «Итак, капитан, поручение мое превысило ваши силы?» — спросил флорентиец. «О, нет, адмирал, то ли конфета князя обладает какими-то волшебными свойствами, То ли пакет Мартина внушал мне такое отвращение, только я уже владею собой и могу рассказать все толком. В тот день, как вы мне приказали, я отправился к Мартину. Я нашел его совершенно запущенным, брошенным, больным. Я нанял ему отдельную палату в одной из частных лечебниц, пригласил к нему сиделку и поручил его наблюдением нескольких врачей. Каждый из них интересовался болезнью пациента, охотно брал деньги за визиты, но все лечение сводилось только к этим визитам. Наконец, один из них сказал мне, что надежды на спасение больного нет никакой. Но при хорошем питании и уходе можно надеяться на возврат памяти и речи, правда, всего на несколько дней. Я послушался врача, перевез Мартина в тихий дом на окраине, и там он 3 дня назад заговорил. Тендель немного помолчал, несколько раз глубоко вздохнул, словно желая выдохнуть что-то очень тягостное. Я не помню, чтобы когда-либо в жизни был так несчастен, как в эти дни. Мартин сознавал, что он умирает, и весь первый день его речи были сплошным проклятием Братсана и Бонди. Попала и Дженни, о которой он говорил чудовищные вещи, что можно объяснить только его безумием. В середине второго дня в больном произошел перелом. Ему стало чудиться, что он видит человека, с которым встретился в этой вашей комнате. И он стал взывать к милосердию и молить подарить ему фиалку. Он клялся, что никогда не крал кольца, что кольцо с фиалками из аметистов, за которым братца нагонялся по всему свету, украл подкупленный лакей. Но что затем кольцо было передано одному из агентов Братсана и исчезло у того самым загадочным образом, когда он уже возвращался домой в Константинополь. Судьба этого кольца, с которым Братсана связывал некоторую свою власть над вами, князь Синжер, никому не известна. «Много еще непонятных и безумных вещей», — говорил Мартин, — «в своих воображаемых беседах с вами». Он исповедовался. Я совершенно не был в состоянии представить, что человекообразное существо может опуститься так низко. Я пытался остановить его, убедить, что никого, кроме меня, в комнате нет. Он начинал буйствовать, швырял в меня, чем попало, и укорял, что я мешаю ему очиститься последней исповеди хотя бы настолько, чтобы Братсан не мог беспокоить его душу, вызывая ее после смерти и заставляя повиноваться и служить его грязным целям. Он кричал, что вы, князь Сен-Жер, обещали ему спасение и защиту, если он откажется от злой жизни и возвратит часть ворованного добра тем невинным, которых разорил. Вот в этом ужасном пакете, как он уверял вас в своей зрительной галлюцинации, вы найдете документы его сестры, матери, жены, сына, которых он пустил по миру за их нежелание разделить его разбойничью жизнь. Он уверял, что здесь его шкатулка, полная драгоценных камней, с которыми он хотел бежать от своей шайки, ожидая удобного случая. Он просил вас разделить эти сокровища между обворованной им семьей и, ужасно выговорить, между детьми женщины, которую он обманул, бросил и довел до виселицы, взвалив на нее свое преступление и подкупив судью и стражу. У меня нет сил передать вам весь ужасный синодик Мартина. Я запомнил только число жертв, им погубленных на виселице, в каторге и тюрьме. Он называл цифру 140, которую повторял мне несколько раз, вернее, твердил ее вашему воображаемому образу. Непрерывный разговор с вами, исповедь с немыслимыми подробностями издевательств над своими жертвами продолжалась почти до вечера. Только 2 часа тому назад он утих и стал благодарить вас за милосердие. Но его ненависть к Братсану осталась такой же жгучей, и несчастную Дженни он проклинал, навязывая ей чудовищное родство. Не веря ничему, что Мартин говорил о Дженни, я все же пришел в ужас от компании, в которую попала несчастная девушка, мучаясь тем, что не могу ей помочь. Я ничего не знаю о ее жизни сейчас, но на днях я случайно зашел в музей повидать своего приятеля, который там работает. Проходя через египетский отдел, я вдруг увидел Дженни, которая не заметила меня. О, Господи, я, должно быть, никогда не забуду этого лица. Большего отчаяния, большей скорби на женском лице ни один художник еще не отобразил. Только у дверей рая отверженное существо могло бы так смотреть, ожидая, не выйдет ли оттуда ее спаситель.